Глава пятая. Рико Акабалда был странное существо. Вернее, существо-вещество-естество, так он сам себя называл. Существо, потому что живая мыслящая личность. Вещество, потому что он, Рико, состоял, по его словам, из всех веществ, которые только есть во Вселенной. А естество — это его натура, его характер. Какой именно характер, вы и сами уже поняли. Рико Акабалдо мог принимать любой облик, ну прямо как людоед в сказке про кота в сапогах. Мог превратиться в межпланетного оранжевого комара, а мог в гигантского осьминога или в змею длиною в 100 пространств. Но больше всего он любил быть чудовищем, похожим на громадного крокодила с сотней лап, зубастой пастью и чешуйчатой спиной. На спине сквозь чешую торчали рога и зубья, и росла кустами рыжая шерсть. Голован говорил, что Рико, скорее всего, обычный сторожевой дракон из пространства черных пирамид. Такие драконы там охраняют вход в спиральную воронку, ведущую в абсолютное ничто. Какое это пространство? Зачем там непонятные пирамиды, и что такое абсолютное ничто, Голован не знал. Когда-то, еще на Земле, он читал про такие вещи в книгах из серии «Загадки странных миров», но во всех загадках разобраться не успел. Однажды он с такой книжкой шел из библиотеки. Четверо крутых спросили, есть ли у него деньги. Денег не было. Четверо спихнули Голована с моста в речку Волчанку, в ледяную воду. Из речки Голован выбрался и даже раскисшую книжку не потерял, но с навалившейся после этого простудой справиться не смог. И теперь здесь, на астероидах, Голован часто рассуждал о разных космических проблемах. Насчет Рыка он выдвинул гипотезу, что этот тип по вредности характера не ужился с другими драконами, и его выгнали из пространства черных пирамид. Или сам ушел в другие миры, потому что индивидуалист. Отыскал во Вселенной такое пространство, где никого похожих на него нет, и объявил себя единственным и неповторимым. В самом деле, Рико Акабалда заявлял не раз, что он единственное в мироздании такое вот черное и бесконечно громадное существо, вещество, естество. Мало того, он объявил себя носителем мирового зла. «Потому что», — рычал он, — «зло так же необходимо, как добро. Для равновесия Вселенной. Без такого равновесия она рассыплется и наступит конец света». Тут он, разумеется, загибал. Как ни раздувайся, а для носителя мирового зла он был мелковат. Да и не в драконах мировое зло. Оно, к сожалению, рассеяно по всему свету, как и добро, конечно, поэтому с ним так трудно бороться. А Рико, он был скорее носителем мелких вредностей и пакостей, так ему однажды и сказал Доня Макейчик. Рико тогда ужасно разъярился, дотянулся хвостом до трех стеклянных мостов, которые Доня построил ради интереса и красоты между необитаемыми астероидами, и разнес их вдребезги. Доня в ответ на ту выходку пожал плечами, сказал, что придумает мосты лучше прежних и окружит их таким защитным полем, что Рыка обломает о него свой хвост и клыки. И придумал. А еще раз Рыка отчаянно рассвирепел, когда Минька Порох сложил про него дразнилку. Все-таки иногда фантазия у Миньки проявлялась. Рыка стукнули кувалдой, и теперь он... Вот беда, стал не Рыка Акабалда, а простая Рык-балда. Доня Макейчик тут же сочинил на эти слова музыкальный мотив, и жители астероидов, кроме сырой веранды, распевали обидную песенку на все пространства. Рык обесновался так, что тряслись созвездия, а несколько астероидов сошли с орбиты и улетели из пояса. Он орал, что поймает малолетних преступников и паршивых сочинителей поодиночке, открутит им головы, ноги и руки и превратит обидчиков в атомную пыль с отрицательными зарядами ядер. Но поймать Рыка никого не мог. Все, даже сырая веранда, умели делать из скользких магнитных полей невесомые и невидимые скафандры. Эти скафандры были придуманы очень хитро. Они появлялись на малолетних преступниках в тот миг, когда Рыка протягивал к ним лапы, даже если внезапно, через несколько пространств, и добыча ускользала у носителя мирового зла между пальцев, как сосулька. За это Рыка обзывал своих противников скользкими лягушатами. Порой между ребятами и Рыка велись настоящие бои. Аленка и Веранда в них не участвовали, а мальчишки носились вокруг ревущего существа вещества естества на управляемых кометах и обстреливали его из рогаток мелкими астероидами. Конечно, большого вреда для Рыка в этом не было. Он ведь не хуже ребят умел строить защитные поля. Но порой в таких полях попадались дырки. Если астероид попадал в дырку, Рыка ревел и зализывал шишку, а его противники радостными воплями отмечали военный успех. В отместку Рыка рушил постройки, которые ребята возводили на астероидах и вокруг, если, конечно, они забывали про защитное поле или делали его слабым. Насылал полчища кусачих оранжевых комаров, которые, впрочем, не могли прокусить скользящие скафандры. Подслушивал разговоры и вставлял ехидные замечания. Минька сперва опасался, не уничтожит ли Рыка Венерин башмачок, ведь не будешь все время держать планету в защитном коконе. Но скоро стало ясно, повредить настоящей, непридуманной траве Рыка не может. Случалось, что Рыка Акабалда был настроен мирно. Иногда он даже снисходил до бесед с этими бестолковыми лягушатами. С Голованом он рассуждал иногда о строении великого кристалла Вселенной, о хитростях потока времени и о загадках плоских пространств, где третий вектор равен нулю, но искривленность плоскостей такова, что выше всякой фантазии и создает эффект многомерности. Один раз они заговорили про абсолютное ничто. Рыка сидел в гигантском каменном кресле, которое вращалось в гуще созвездий. Он развалился, закинул сотню левых ног на сотню правых и снисходительно вещал. «Так и быть, открою вам, головастики, одну из великих тайн мироздания. Абсолютное ничто — это всего лишь выдумка древних мудрецов, которые любили заниматься бесконечными рассуждениями о всякой ерунде и высасывать свои идеи из пальца. Ну, скажите на милость, что такое абсолютное ничто, по вашему разумению?» «Наверное, это абсолютно черная пустота?» — подал голос Доня Макейчик. «Ха! Ха! Ха! Если вы эту черноту видите и представляете, значит, она есть. Значит, она уже не ничто. В том-то и дело. Ничто — это когда нигде ничего нет. Даже черноты и пустоты. А кто может увидеть это и доказать?» «Ну, кто-кто? Не все ли равно?» — неуверенно сказал Голован. «Опять! Ха-ха-ха!» «Если есть кто-нибудь, значит, понятие абсолютно ничто абсурдно. Как же оно абсолютное, как ничто, если в нем кто-то или что-то есть, а?» «Вот поэтому я и покинул то дурацкое пространство черных пирамид. Какой смысл караулить дыру, в которой будто бы есть то, чего на самом деле нет?» «Про ничто вообще бессмысленно говорить, есть или нет», — вставил свое суждение Голован. «Тем более, это ты верно заметил», — одобрительно закряхтел в кресле астероиде Рыка. «Я вижу, как в кое-ком из вас появляются признаки некоторого здравомыслия. Беседуйте со мной почаще и, может быть, постигнете кое-какие закономерности мироздания, если я, конечно, до той поры «ха-ха» вас не сожру. Все развеселились и стали наперебой разъяснять Рыка, что сожрать их невозможно, пусть попробуют схватить. А я не буду хватать, проглочу на лету. Опять смех. Ну, проглотит. Ну, посидят они внутри у черного и многолапого. Противно, конечно. Да уж как-нибудь выдержат в своих спецскафандрах. А потом придумают дыровидную машину и вырвутся наружу. Рыка будет заштукатуривать в своем пузе пробоины, сделанные изнутри. Рыка Акабалда кончиком хвоста почесал пузо, сказал «Ну вас!» и улетел за созвездие «Два кота». А каменное кресло его чуть не обрушилось на планету сырой веранды. Вот опять слез-то было бы. К счастью, Голован успел разнести эту мебель в пыль из придуманной в одну секунду ракетной катапульты.